— удивленно поднял глаза вепрь на Аршавина. «Твой малыш вернулся живым на службу роду?» «Нет», — зло ответил Шатун. «Теперь он работает на Воронцовых. Даже доверенным человеком светлейшего князя стал». «Весь в тебя», — хохотнул Александр, но тут же опомнился. «Только паскуда он редкостная. Не знал, что выжил этот паразит. Думал, сожрала его Африка». «Нет», — тяжело ответил Николай. «Хотя я все чаще думаю, что это был лучший вариант из всех возможных». Вездеход, наконец, вырвался из тесных столичных улиц на простор многополосной трассы и рванул в сторону Твери. Возможности машины позволяли, и ворон гнал изо всех сил. Через час мы догнали неспешно двигающуюся колонну туристических автобусов и пристроились в хвосте. На повороте к моим владениям вся колонна неожиданно остановилась. Я задачно посмотрел на Аршавина, и тот, пожав плечами, взялся за рацию. «Волос, что у тебя?» — произнес Шатун. «Блокпост новый, командир!» — спустя пару секунд ответил дружинник. «Какие-то незнакомые чудаки говорят, что дальше ехать нельзя. Тут это! Еще человек 50 в лесу! Какие будут приказы?»